Глава вторая. Странный ты, и оттого не менее желанный. Никогда за всю бытность нашей обители в этом городе такого самца нам не попадалось. Хотя да, слышали о таких, как ты, в Ордене. И на нашу магию любви не ведешься, не поддаешься ее чарам и в постели, как бог. За всю ночь и глаза не сомкнула, а до блаженства с тобой дошла 7 раз. 7 раз счастья. Может, останешься у нас? С твоими начальниками я договорюсь. У меня вообще-то контракт на клятве с нашим городом, говорю я. И это решим, отвечает моя соседка по кровати. Приятная во всех отношениях соседка. Сестрам по ордену очень трудно понести, а материнство — это верх блаженства в любви, плод ее. Но, увы, очень сложно нам заиметь детей, хотя мужчины от нас без ума. И в зависимость сильную они от нас попадают. Приходится даже ограничения вводить. Какие еще ограничения? Удивляюсь я. Я нежусь на кровати. На шикарной кровати. Большой, в меру мягкой и в меру твердой, как раз идеальное место в виде любовной ложи. А рядом со мной нежная, красивая, великолепная, доступная, ласковая дама. Женщина, которую мне мои парни из десятка на ночь презентовали в виде подарка за спасение их жизней. За деньгу немалую оказывает орден такие услуги богатым клиентам, которые потом становятся после проведенной ночи с такими прелестницами, ярыми последователями клана Ордена Любви, верхушку которого, по слухам, недавно изгнали из столицы королевства. Уж больно орден красивых женщин большую силу в столице набрал. Многие аристократы попали в расставленные сети доступных безотказных красавиц. Ведь и от любви, бывает, и погибают, причем довольно часто такое происходит. Но в глубинке орден все так же держит свою власть над людьми, помогая сохранять и создавать семьи. И плодиться народу как основному богатству любой страны. Потому-то его властвующий элемент этого народа и терпит орден рядом с собой, делясь толикой своей власти над людьми и другими разумными. Наш орден Святой Ароны проповедует любовь во всем мире, заставляя мужчин задуматься, по-простому, если сказать, о создании семьи, а если по-научному, то о воспроизводстве себе подобных. А как рожать детей без любви? Читает мне в постели лекцию о всеобщем благе людском красивая голая женщина. Вот и учим мы людей любить друг друга. Я, например, адепт-настоятельница. Я учу людей делать детей. Ну, вот так, как сегодня с тобой, мужчин, заставляю подумать о бренности бытия и что не пора ли задуматься о рождении сына, который и продолжит начатое тобой дело. Поверь, есть места у нас в мире, где не ступала до сих пор нога человека или их на всю округу, как наш город, например, и одного не наберется. Воины древности почти под нож уничтожили все человечество. Цивилизации, которые были тут до нас, рухнули в небытие. Инквизиция церкви потом уничтожала любое напоминание о прошлом. Знания прошлого были осознанно, добровольно все уничтожены, те знания, которые могли повлечь за собой вообще уничтожение всего мира. Поверь, такое оружие в древности было, хмыкает у меня в голове Боря, нашла чем удивить. Мы и не про такое знаем, хотя это же Джори. Мало ли, что у них в загашниках из оружия массового уничтожения было и уничтожение целых звездных систем. И правильно сделали, что все зачистили. Мне уже нравится эта дама. Мне она сразу понравилась после первого минета, который она мне прямо в зале за столом при многих ребятах нашего десятка под их веселые крики сделала. Да и потом смогла удивить уже тут, в номере, говорю я. Да ты ее больше вообще-то удивил, смеется Боря. Она оргазм за оргазмом получала, улетая в небеса разумом. А как кричала при этом, как кричала... Думаю, этой ночью в таверне никто из-за вас не спал, хотя не только из-за вас. Парни твои тоже женским вниманием обижены не были. Получили часть женской ласки, но не столь профессионально исполненной, как перепало тебе. Попроще у них в гостях дамы были, очень попроще. Улыбка, довольная сама собой, растягивается у меня на лице. «Ты чего улыбаешься?» — возмущается моя сегодняшняя соседка по кровати. «Я разве что-то смешное рассказываю?» Я прижимаю рукой ее за плечи к себе. «Успокойся. Просто вспомнил, как мы сегодня эту ночь провели», — говорю я ей. Она поерзала своими большими объемными грудями у меня в руках и продолжила. «Мужчин мы наставляем на праведную жизнь. Защищать семью, своих детей, остепениться и найти свое счастье. Многие становятся последователями ордена, когда приводят в наш храм для соединения любящих сердец своих избранниц. Мы там обряд проводим, на котором учим их, как любить друг друга. Его учим и его избранницу. Такие семьи потом не распадаются, процент разводов у них нулевой. До самой смерти вместе живут, любя друг друга. Но есть те, которые слишком на наших адептов цепляются. Такие в монахи идут. Ну, как монахи? Им потом настоятельницы своих воспитанниц, уже отслуживших ордену, в жены отдают. Такие семьи не могут иметь детей, не получается у наших женщин от местных мужчин забеременеть, поэтому детей усыновляют и удочеряют. Много беспризорников по городам, по подвалам прячутся. Отлавливаем. Опять же, через храм проводим. И вот воспитывают их в семьях наших главных прихожан. Опять хмык от Бориса. Переводя все сказанное на русский язык, могу сказать следующее. «Ментально привязывают эти дамочки к себе мужиков», — говорит он уверенно. «И на тебя она тоже всю ночь пыталась воздействовать своими техниками. Да после третьего испытанного оргазма поплыла, когда ты ее раком поставил. Ну и по полной программе с полчаса имел. Она как в очередной раз приплыла, то все, успокоилась и просто ласкам твоим отдалась. Вы же с ней всю ночь не спали. Знаешь, она мне чем-то Азизу напоминает. Тоже жуть какая страстная и ненасытная, опытна и старше тебя. А тут тоже она старше и опытнее, хотя за опыт я бы поспорил. Но подсела она на тебя крепко, как бы чего ни вышло. И ее эти предложения не нравятся мне это. Но есть одно замечание. Из 12 школ магии в этом мире одна принадлежит магии любви. Так-то. И что-то мне подсказывает, что владеет этой школой как раз-то озвученный орден, где верховодят бабы. А как мы знаем, все зло от баб. Я же расслабленно уплываю в объятия Морфея, тем более кто-то меня тут напоследок решила облагодетельствовать. Наградить оральными ласками. Видно тут... В понятии местных дам это самый изысканный вид наслаждения, которое можно получить от женщин. С чего начали, тем и заканчиваем. Забавно. Ну, мы это поправим. Есть многое в природе, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам. Передо мной проплывают медленно, как во сне, события сегодняшнего длинного, насыщенного событиями дня. К вечеру мы все же в город добрались, сдали в мэрии караван, забрав с собой свою добычу. Ее куда-то наши командиры потом в сопровождении пары ребят потащили, все в то же здание, где располагалась городская мэрия. Мы вдвоем ждали, пока наш командир куда-то ходил с кем-то договариваться. Ему помогал довольный зам, прихватив наших ребят, а меня с Марком оставили нашу поклажу нехитрую сторожить. Сейчас, наверное, командиров не было. Потом вернулся Элмар и повел нас устраиваться в местную таверну, которая расположилась совсем недалеко от самой мэрии. А вот там меня парни сумели удивить. Вначале завалились всей толпой в обеденный зал, все сильно проголодались. Заказ делал опытный Элмар. На вопрос одного из парней, по-моему, Ютова, почему в такой дорогой гостинице останавливаемся, наш капрал ответил следующее. «Командир приказал так. Тут ты купальни почти королевские, полукровка от ушастых держит. У нее и девочки ей под стать работают. Слышал я давно об этом месте только хорошие отзывы и всегда хотел сюда хотя бы на один вечерок попасть. А у нас есть шанс тут все время нахождения в городе провести. Есть те дураки, кто будет против этого. У нас просто на такое удовольствие денег кот наплакал», — говорит здоровяк Вит. «Просто... не потянем финансово. Это не наша проблема. Мы вон пришли сюда чествовать нашего героя. Тарк, покажись!» — кричит он мне. «Ты чего там за спины ребят спрятался?» «Страшновато что-то», — отвечаю я. «В голове-то пустота, а тут вон сколько народу. Кашу я под недалекого. Парни улыбаются. Никто не против отпраздновать свое спасение. Сидим, ждем заселения». Стол нам накрывают разносчики и официантки. Большой стол, рассчитанный человек на 10, мы заняли посреди небольшого, огромного, на мой взгляд, зала, глаза слипаются, и я засыпаю.